этими словами Остап передал полковнику, запечатанный гетманской печатью, пакет. Остапа засыпали вопросами. На радостях полковник велел подать вина и меду. Беседа начинала принимать все более оживленный характер. Как вдруг у ворот раздался снова громкий звук трубы. Все изумились. «Что это? Кто бы это такой?» — произнес в недоумении полковник. «Да ниоткуда и некому», — повторила также недоумевая Марианна. Все с напряженным любопытством стали поджидать разъяснения этого неожиданного явления. Но вот снова вошел в комнату казак и объявил всем собравшимся, что к полковнику прибыл посол от гетмана Бруховецкого. «От гетмана Бруховецкого?» — вскрикнул Гострый с таким изумлением, как будто услышал что-то невероятное и несообразное. «От гетмана Бруховецкого!» — повторила и Марианна, не доверяя своим ушам. Несколько минут оба стояли в недоумении. Наконец полковник переспросил опять казака. «Да ты не ошибся ли?» «Да нет, пане полковнику, а чего бы мне ошибиться? От гетмана Бруховецкого посол, и с ним знатная ассистенция». Прежде всего, Гострый хотел совсем не впускать посла, но, вспомнив о том, что между Дорошенко и Бруховецким заключен мир, передумал и решился принять его. Почти вся команда Гострого находилась теперь в замке, да, кроме того, здесь же были прибывшие со Остапом казаки, так что опасаться какого-нибудь нападения со стороны прибывшего посла не было оснований. «Впусти посла со всей ассистенцией», — приказал он казаку, «и проведи его в мой покой». «Отец, может, я пойду с тобой?» — произнесла с некоторой тревогой Марианна. Но Гострый остановил ее с улыбкой. «Нет, Доню, не тревожься. Если что, так я и сам сумею оборонить себя. Но только не думай, чтобы они и помышляли что-либо подобное. Ведь нас здесь, в замке, больше». «Да и не то время, пане полковнику!» — вскрикнул Остап. «Теперь опасаться нечего. Бруховецкий побратался с гетманом и стоит со всеми нами заодно». «Так-так», — улыбнулся старик. «Пошел дьявол в монастырь покутывать грехи. Да. Одначе ты, дочка, нагадуй тут пана Харунжева. Я думаю, он охлял в дороге. А мы пойдем да послушаем, с чем это гетман Бруховецкий к нам присылается». В покое своем Гострый уже застал посла Бруховецкого. Это был Тамара. Но полковник не знал его в лицо, а потому и не догадался, кто стоит перед ним. «Преславному пану полковнику ясновельможный гетман Бруховецкий желает доброго здоровья», — поклонился Гострому Тамара. «Благодарю за честь ясновельможного гетмана», — отвечал Гострый. «Только если ты, пан и посол, искал полковника, то ошибся. Здесь никакого полковника нет». Тамар усмехнулся и продолжал со слащавой улыбкой. «Преславный пан и полковнику, тебе, верно, ведомо уже стало, что гетман наш и добродей Бруховецкий вступил в братский союз с Дорошенко и решил отделиться от Москвы. Теперь, когда настал придатный час, он решился восстать на оборону отчизны и сорвать с себя маску, которую должен был носить столько лет. Поэтому всех тех верных сынов и защитников отчизны, которые милы сердцу его вельможности, всех снова принимает ясновельможный гетман в свою ласку и просит тебя забыть все, что было, и принять опять эту полковничью булаву и регенство над Переяславским полком». С этими словами Тамара подал Гострому великолепную полковническую булаву, осыпанную драгоценными каменьями. Но Гострый не взял ее. «От щирого сердца», — отвечал он, кланяясь, — «благодарю его вельможность, что снова принимает меня в свою ласку». «Оно хотя и поздненько», — усмехнулся он. «Да говорят же разумные люди, лучше поздно, чем никогда». «И за булаву дякую его вельможности», —